Глава 7. Насколько я помню, камень души способен защитить то, что тебе дорого. Мы немного помолчали, и я задала самый очевидный, на мой взгляд, вопрос. Почему его не почувствовали маги? Ведь камушек был при тебе. Ансгар глубоко вздохнул, словно ему не хотелось раскрывать своих секретов, но все же ответил. Выброс был очень сильный, когда камень души только проснулся. Орк провел мощной рукой по ёршику коротких темных волос с болотным отливом. Его светло-зеленое лицо чуть потемнело. Но стоило ему выплеснуть первую волну энергии, самую мощную, он тут же перешел в спящий режим. Ух, какими мудреными словами мог изъясняться дядюшка! «У вас есть свитки, верно?» — прищурилась я. «Есть, но о них я расскажу тебе позже. Все равно с собой у меня ничего нет». «Как видишь, нет», — кивнул он. «Так вот, камень излучал магию уже не сильно, едва-едва, к тому же в нескольких ложных местах. Оттого эльфы разделились и принялись копать, а Сейка, на которую я могу влиять, помогла вынуть его из глубин». «И вместо того, чтобы махать киркой, ты сказал, что мастер по изготовлению артефактов из Сейки, и ушлые эльфы тут же посадили тебя строгать волшебные вещицы, чтобы параллельно подзаработать. Умно и хитро!» — хмыкнула я. «Расчет оказался верным. Я занял место подле магического древа и просто попросил. Но необходимо было время, чтобы корни достали мне то, что нужно». «Ты так говоришь, словно Сейка живая!» Ансгар вылупился на меня ошеломленно. «Конечно, живая! Все в мире живое!» Но у Сейки есть память и воля, и очень длинные, переплетенные между собой в разных слоях земли корни. Поэтому не каждый может ее срубить, и не каждому дано из нее что-то сделать. И еще она прекрасный блокиратор магической энергии. Камень, попав в канал дерева, полностью пропал из магического поля. Оттого я не вынимаю его из своего протеза. Мне все было понятно, кроме... «Как с помощью камня ты планируешь защитить остров?» «В древних свитках, возможно, найдется ответ. Это еще одна причина, по которой мне срочно нужно отправляться в путь». «Что еще ты знаешь о камне души?» Продолжала допытываться я. «Немного. Вообще, когда мне попались те записи, я их прочитал, но подробно не изучил. Не думал, что пригодятся». А среди слухов, коих великое множество, большое распространение получили три версии. Первая, что камень может вернуть к жизни умершего. Вторая, что способен озолотить обладателя, открыть путь к несметным сокровищам. Третья, подарит защиту от любой беды и от страшных болезней в том числе. Не исключена вероятность всех трех даров сразу. Но третья интересует меня больше всего. Вот только как все это проверить на деле? Мне неведомо. Я задумалась. Последнее предложение Анса недолго задержалось в моем сознании. Меня в основном заинтересовала первая байка, которая подтвердила возникшие ранее догадки. Если Аруна, та, кто жила в этом теле до меня, погибла, и в тот самый миг камень души ожил, то получается... А получается все просто. Он притянул мою душу сюда и вселил в тело юной арчанки. Вопрос только... «А он еще оживить кого-нибудь может?» Поинтересовалась я, встречаясь с задумчивым взглядом Ансгара. «Или это разовая способность?» В глубине темных глаз орка промелькнуло понимание. «Хочешь вернуть к жизни отца?» Спросил он. Голос его был сух и спокоен, но я заметила, как у него чуть дрогнули пальцы. Я вообще не думала в тот момент о чужом для меня орке по имени Ролл. И пусть он биологический отец Аруны, у меня к нему не было никаких чувств. «Нет», — честно ответила я, и дядя облегченно выдохнул. Но секунду спустя одумался и притворно осуждающе нахмурился. «Райла не узнает», — добавила спокойно. «Тогда Джерард», — продолжал бурчать орк. «Нет». Прямо ответила я, хотя, признаюсь, такая мысль мелькала в голове. Но на данный момент мертвый король орков был мне нужнее, чем живой. Вот такая я бяка. Если кто-то очень важный для нас вдруг погибнет, мало ли, я поспешила опередить возмущенно открывшего рот Анса, то иметь возможность его оживить может сильно пригодиться. Я не хочу думать о плохом, но у меня есть Райла, Кэрри и Дегни, и есть ты. Глядя в глаза замолчавшему мужчине, искренне сказала я. «У меня никогда не было отца», – прошептала я сипло. «Точнее, я не помню Рола», – поправилась спешно. «Своим папой я могу назвать только тебя». В глазах орка калеки мелькнули слезы, но он быстро подавил разбушевавшиеся эмоции. Медленно вдохнул и выдохнул, после чего положил свою мощную руку мне на плечо и крепко пожал. «Так, дочка, так». Время до вечера пролетело неожиданно быстро. Большая часть женщин была занята копчением мяса, что добывала в светлом лесу Лоска и две ее помощницы – Анника и Грызе. А я, мама и Дегни с Бертой заканчивали обмазывать кровлю последнего третьего дома. «Как высохнет, покроем крышу тонким слоем из остатков черной смолы», – сказала мама, проведя тыльной стороной ладони по лицу, отирая выступивший пот. Ее косынка чуть сбилась на бок. Было видно, как сильно женщина за эти дни вымоталась, но продолжала вкалывать, понимая, что никто, кроме нас, не позаботится о нас же. «Осталась смола?» – искренне удивилась я. «Да, Гутрун сберегла небольшую кадушку», – ответила Дегни, замазывая щель между жердями. «Она сказала, все отдаст, лишь бы крыша не промокла». Я кивнула. Это было отличным решением важной проблемы. Не дать глине размякнуть под дождями. Сама думала о таком варианте. Но смола была только в темной части леса. А туда ходить можно на всякое нарваться. Присев на край крыши, взяла в руки бурдюк с водой и сделала большой глоток, стремясь утолить жажду. «Колодец буду копать», – оповестила женщин, присевших рядом. «Вон там!» Махнула рукой чуть в сторону от построек. «Чтобы зимой не ходить к реке. Неудобно и далеко. Зачем тяжести таскать, если можно все поблизости по уму сделать?» Рассуждала я. А сама с немалым удовольствием окинула полное жизни небольшое поселение. Вот сын Лоски, Эджил, насвистывая веселую мелодию и держа в руке глубокую миску с зерном, припрыжку двигался в сторону большой, сплетенной из гибких прутьев клети, где мы держали семейство крулов. «Ох, скачет, как прыгун! Так ведь все по земле и рассыплет!» Осуждающе покачала головой практичная Дегни. Потом крикнула мальчишке, чтобы шел поспокойнее. Тот сделал вид, что услышал. Но стоило нам отвернуться, как припустил еще быстрее. Мы дружно рассмеялись. К ужину с замазыванием последней крыши было покончено. Мы отправились к реке, чтобы набрать полные ведра воды и поставить на печь, чтобы согреть. Да-да, одну из печей в самом первом доме уже вовсю использовали. Позади строения огородили участок, завесив высокие кусты тканью, и там мылись. Холодно, неудобно, но в доме купаться не дело, ведь там уже жили арчанки. Срочно нужна была баня. И я планировала в ближайшие дни плотно заняться этим вопросом. И строить ее буду не из саманных кирпичей, которых все равно не осталось, а с помощью магии земли. «Ничего не успеваем», – ворчала Гутрун, набирая в деревянный кувшин теплой воды, чтобы полить мне на волосы. «Кто бы циновки сплел, на пол кинуть? Да и непривычно мне жить в таком каменном мешке», – бубнила она. «Привыкнешь», – хмыкнула я. «Чувствуешь, как там уже тепло? Представляешь, каково будет зимой? Сказка!» Взяв в руки мелко накрошенный мыльный корень, втерла его в грязные волосы и кожу головы. Растение ничем особенным не пахло, естественно. Оно мылилось, но не так, как я привыкла по прошлой жизни. Важно, что свою функцию он все же выполнял. Кожа скрипела от чистоты. «Аруна!» – продолжила Гутрун. «А кто тебе больше глянулся?» Я опешила от ее вопроса. В последнее время лекарка мало чем интересовалась, но сейчас ее глаза поблескивали от любопытства. Опустив голову к воде, уточнила. «Ты о чем?» «Так о гноме, эльфе и орке. Трое в тебя влюблены, и готовы ради одного твоего взора кинуть к ногам твоим шкуру самого опасного хищника». Я суматошно отжала волосы и выпрямилась, чтобы посмотреть в глаза старухи. Вокруг стало подозрительно тихо. Мама и Дегни уставились на меня с тем же немым вопросом, что и Гутрун. «Или ты с тремя вертеть задумала?» Понимающе усмехнулась травница, а моя челюсть медленно поползла вниз. «Ничего я не задумала!» «Вот и правильно!» — покивала Гутрун. «Мы просто друзья!» «Нечего троих вводить в заблуждение!» Словно не слыша меня, продолжила женщина. «Передерутся из-за тебя. Худо будет всем». «Они тебе не подходят», — вклинилась в разговор мама. «Мы уже обсуждали с тобой этот вопрос». «Да-да», — отмахнулась я. «Тебе нужен кто-то другой, дочка, подходящий тебе», — добавила мама. «Только с поиском и выбором не затягивай. Так в старых девах навсегда можно остаться», — заявила Гутрун, а я скрипнула зубами от досады. Нашли, что обсуждать. После ужина, который по обыкновению состоялся вокруг костра, женщины разделились и разошлись по двум домам. Единственный взрослый мужчина, Ансгар, остался ночевать на свежем воздухе. Улегшись на шкуру, разложенную на полу, прикрыла веки. В свежепостроенном доме едва уловимо тянуло сыростью и землей. Но я знала, что скоро эти запахи полностью исчезнут. «Мам!» – прошептала я Райле. «Стол надо бы сделать, табуретки, да кровати, как у людей». «А ты откуда ведаешь, как у людей?» – так же негромко спросила она. «Так от тебя же и знаю. А еще Коля и Ревн рассказывали». Быстро нашлась я, а Райла только кивнула, приняв мой ответ. «Завтра подумаем, как быть». «И мама!» — снова позвала ее я. «Ты за Ансгара сильно не волнуйся. Я отправлю следом за ним Джерарда. Ночью он будет стеречь покой дяди и защищать от зверей и другой нежити». В маминых глазах блеснули слезы. Отсветы от печи пробежались по ее напряженному лицу странными тенями. Я приобняла ее и крепко к себе прижала. «Верь ему, он точно вернется», — прошептала я. «А мы его непременно дождемся».